Глава 19. Отец и муж. Крижов сидел у постели дочери, не замечая, как летит время, и не делал никаких распоряжений, даже не посылал за доктором. Он был совершенно ошеломлен неожиданной бедой. В его голове был какой-то хаос. Мысли путались и не вязались одна с другой. Старик не знал, что начать делать, как поправить случившееся несчастье. С самого детства не умел он справляться с житейскими невзгодами и в самых крайних случаях находил спасение себе только в бегстве. Так он бежал от роск из школы, бежал от неволи из дома своего дяди, бежал от стеснительных для его преподавания мер из университета, вероятно, убежал бы и от своей жены, если бы она была дурна. Но в настоящем положении патентованное средство никуда не годилось, и на место его требовалась дипломатическая тонкость для объяснений с зятем. А именно этой-то способности и не было у Крижова, не умевшего, как мы знаем, ни в каких случаях объясняться с людьми. Старик теперь кипятился и злился, хотя именно в эту минуту ему все нужнее было спокойствие и хладнокровие. Резкий звон колокольчика в передней вывел его из оцепенения и заставил поспешить в другую комнату, чтобы встретить непрошенного гостя. Входя в столовую, Крижов встретился лицом к лицу с зятем. Обносков был встревожен не менее тестя. «Что у вас там вышло с женою?» — сурово спросил Крижов у зятя, не подавая ему руки. «Она здесь?» — торопливо спросил Алексей Алексеевич, задыхающимся от волнения голосом. «Здесь!» «Слава Богу! Слава Богу!» — обрадовался Обносков и, вздохнув свободно, оттер со своего плоского лба крупные капли пота. «Фу, как я струхнул! Ведь я уж думал, что в бреду горячки она бог знает куда убежала. Вы не можете себе представить, как это меня перевернуло. Мать прискакала в должность, говорит, жена убежала». Я ничего не могу в толк взять. В голове какой-то туман, отвратительная минута. Обносков налил себе воды и залпом опорожнил стакан. — Не в том дело, — прервал его Крижов, хмуря брови. — Я спрашиваю, что у вас там вышло с женою? — Ничего не выходило, — отвечал уже более спокойно Обносков. — Как ничего не выходило? Я ее со вчерашнего вечера, когда вы у нас были, и не видал даже. А как вы с ней постоянно-то обращались? Как жили? — раздражительно промолвил тесть. Мучили ее? Что с вами, добрейший Аркадий Васильевич? — изумился зять, слыша строптивый тон старика. Живем мы, слава богу, мирно. «Тихо. Вы сами знаете, что иначе я и не могу жить при моих занятиях. Но меня удивляет добрейший... Убирайтесь вы к черту со своим добрейшим! Что я вам за добрейший достался?» «Вы меня за мокрую курицу считаете, что ли?» — вышел из себя плохой дипломат и ближе подступил к Обноскову, отступившему на шаг назад. Начало не сулило ничего хорошего. «Что с вами? А то, сударь, что вы измучили мою дочь! То, сударь, что она, груня, мое дитя, не воротится больше в ваш дом! Понимаете вы это?» Обносков в изумлении довольно широко открыл свои подслеповатые глазки и еще на шаг отступил перед угрожающей фигурой старого экс-профессора. «Что же это?» «Такое!» — прошептал он, слегка изменяясь в лице. «Разрыв? Бегство? Это уже не бред, не горячка!» — потер он рукой лоб. «Да нет, вы расстроены, вы сами не знаете, что вы говорите!» — промолвил он и выпил еще стакан воды. «Глупости какие-нибудь пришли в голову женщине, а вы из мухи слона сделали. Где она? Я пойду к ней. Надо переговорить!» Обносков совсем растерялся. «Я вам сказал, что вы ее не увидите, и она не воротится в ваш дом», — сердито топнул ногою Крижов и заходил по комнате. «Помилуйте, кто же ей позволит оставаться здесь?» — нетерпеливо пожал плечами зять. «Я! Слышите вы, я!» — крикнул Крижов. Точно он хотел, по крайней мере, перекричать, если не убедить зятя. И рванул с шеи свою косынку. «Я ее не пущу к вам! Не пущу, если она сама не захочет идти к вам!» «Мало того, что вы сами мучили жену, так вы позволяли своей матери мучить ее. Вы от чужих прячете эту бабу. Она за кулисами, когда у вас гости. Вам стыдно показать это неотесанное чучело посторонним людям. Но не стыдно заставлять жену жить изо дня в день с этой грубой тварью?» «Послушайте», — начал задыхающимся, но сдержанным голосом Обносков. «Я извиняю ваши дерзости только потому, что вы стары и не помните, что говорите. Вы раздражены. Я понимаю ваше положение. Вы слепо любите свою дочь, вы не можете видеть ее слез. Она, вероятно, рассердилась на меня и на мою мать за какую-нибудь мелочь. Пришла к вам жаловаться, расплакалась и расстроила вас окончательно. Вам надо успокоиться». Крижов молча продолжал шагать по комнате, опустив на грудь свою седую львиную голову. «Вы знаете, — продолжал зять, успокаиваясь под мерное течение своей речи, — что я человек не светский, не паркетный шаркун, не праздный остряк. Я не умею и не желаю быть любовником своей законной жены. Я считаю брачный союз слишком священным для того, чтобы осквернять его мелким развратцем любезностей, ухаживаний и бесконечных поцелуев. Может быть, моей жене, извините меня за этот упрек вам, начитавшийся в вашем доме разных современных развратных романчиков, захотелось на миг иметь именно такого мужа-любовника, но она, как умная по природе женщина, испорченная только воспитанием, скоро поймет, что церковь не для этого освящает союз мужа и жены. Теперь поветрие на бегство жен от мужей — это зараза в воздухе, внесенная десятком развратных сорванцов, подтачивающих все основы честной и законной, и, говорю смело, христианской жизни. Не нам с вами, добрейший Аркадий Васильевич, потакать этому злу. Мы призваны на борьбу с ним, вы по летам, я по убеждениям. Крижов давно уже сидел у стола, скорбно опустив на руки голову, и, кажется, не слышал речей Обноскова. «Помилуйте, друг мой», — продолжал зять, сверкая узенькими глазками, — «сколько раз мы толковали с вами здесь, в затишье семейного кружка, об этих прискорбных, все чаще и чаще повторяющихся заблуждениях. Вы смотрели с таким же неподдельным ужасом, как и я, на этих несчастных жертв, бежавших при первой размолвке от законных мужей. Мы знали, что их ждет разврат, позор и гибель. Как же вы хотите, чтобы я, зная ваши убеждения на этот счет, хоть на минуту поверил, что вы желаете содействовать разврату и гибели своей любимой дочери?» Крижов молчал. Все ниже и ниже склонялась его седая голова, все более скорбным становилось выражение его лица. Обносков с невольным удивлением, почти с любопытством, смотрел на эту безмолвную, полную тоски и горя фигуру старика. «Успокойтесь, бедный мой друг, с покровительством и участием», — произнес Обносков, подходя к старику и дотрагиваясь до его плеча. «Дело поправимое». Этот тон снисхождения внезапно вывел Крижова из забытья. Старик вскочил и поднял голову. «Прочь, негодяй!» — крикнул он, встряхивая с омерзением плечом, до которого дотронулся зять. Я тебя из своих рук задушу, если это будет нужно для свободы моей дочери. Я через твой труп перенесу ее на волю, бездушная присмыкающаяся тварь. Сожаление. Ты смеешь жалеть меня. Понимаешь ли ты, что ты наделал? Ты человека загубил, мою дочь загубил. Да что я говорю, дочь, ты загубил нас всех, все наше счастье, весь наш семейный мир, слышишь ты? Тряс Крижов зятя за плечи, как бы готовясь вышвырнуть его за окно на улицу. Что же это, убийство? Прошептал Обносков глухим голосом, обессилев в могучих руках старика, и его лицо исказилось от страха. Крижов опомнился и с отвращением оттолкнул от себя это больное, слабое и трусливое создание. Обносков едва переводил дух и тяжело опустился на кресло. — Ты лучше не являйся ко мне на глаза! — ворчал с угрозой старик, шагая в волнении по комнате. — Ты умеешь говорить, ну, а я не привык с такими подлецами объясняться. — Да! Не умею, и слава богу, что не умею. Не готовился в дипломаты, — ворчал вполголоса Крижов. — Вы не забудьте, — с усилием шептал зять, дрожа от недавнего испуга и злобы, что у нас есть законы. — Да, есть законы, — пробормотал Крижов, разводя руками. — Ну и обращайся к ним, когда я тебе расшибу голову, — скрипнул он зубами и вышел в другую комнату. — Есть законы, — говорил он сам с собой, шагая в другой комнате. — И нечем оправдать бегство жены от такого мужа. Тихий, скромный, неразвратник, ну и должна жить вместе. Ведь и точно... Не потакать же гнусным прихотям всякой развратницы, захотевшей бежать от законного мужа, ведь ее не насильно за него выдавали. Да, это значит погубить ее же, если позволить ей бежать. Да, это все мои слова, мои убеждения. «Дитя мое, что я с тобой сделал?» — рыдал, как ребенок старик, припадая к постели, лежавшей без движения дочери. «До сетин дожил, общество всю жизнь учил, а не научился понимать людей, не сумел понять, что выйдет из того, что я делаю, старый дурак, палач в шутовской одежде». Крижов рванул ворот своей рубашки так, что у него отлетели пуговицы. В эту минуту, должно быть, под влиянием восклицаний отца, Груня стала бредить во сне. — Что же, доктор не идет? — очнулся старик. — Ведь я, кажется, посылал за ним. — Нет, забыл. — Ой, дурак, не достает еще, чтобы сам ее уморил теперь. Старик бегом отправился в людскую и поднял на ноги всю прислугу. Беготня, толки докторов, посылка за лекарством, хлопоты около больной. И все это утихло только к ночи, когда, наконец, в доме настала тишина и покой. Везде погасили огни, все уснули, и только едва-едва теплилась лампа с темным абажуром в спальне, лежавший без памяти Груни, у постели которой не спал Крижов. Он сидел в полумраке, в большом кресле, опустив на грудь и поддерживая одной рукой свою седую голову. Идут дни за днями своим чередом. Крижов не заглядывает в свой любимый уютный кабинет. Пусто и тихо в этой комнате. Пыль покрывает книги. До них никто не дотрагивается. Некоторые из них так и остались открытыми, как бросил их хозяин, выбежав навстречу к своей дочери, пришедшей искать спасения, может быть, спокойствие могилы в отцовском доме. Как-то неприятно действуют на глаза эти открытые страницы, занесенные густым слоем пыли, словно они говорят о скоропостижной смерти труженика. словно напоминают, что у этого труженика не было в мире ни одного близкого существа, которое закрыло бы со священной скорбью недописанную им страницу. Такое любимое существо было у Крижова, и у его-то постели проводит он теперь дни. Для этого-то любимого существа бросил он недописанные страницы своих изысканий и не заботится ни о пыли, оседающей на свежие чернила, ни о мышах, которые могут, если им вздумается, обгрызать эти исписанные листы. Все это писалось для науки, для общества, для потомства, может быть. Но что за дело теперь старику до этих любимых умом предметов, когда судьба отрывает у его сердца всю его жизнь, его любимую дочь? Он должен быть здесь, у ее постели его место. Это место его нравственной пытки, его лобное место. Но старик не хочет ради чего бы то ни было уступить это место другому. Оно надрывает его старое сердце, но оно дорого ему. Тянется долгий мучительный день. Старик чутко прислушивается к каждому шороху и трепещет, что вот-вот раздастся звонок в передней, отворится дверь и появится в этой комнате зять, чтобы потребовать к себе свою жену. Как подействует его появление на больную? Не убьет ли оно сразу это хрупкое существо? Может быть, и убьет, но как предупредить это естественное появление зятя? Как устранить от постели дочери ее законного мужа? Но, слава Богу, день, проклятый, истомивший нервы, меркнет. Муж дочери не приходил. Теперь можно успокоиться до следующего дня. Успокоиться? Едва ли. Наступает ночь, воцаряется тишина. Но старик тщетно старается задремать в своем большом кресле. Сон не идет, а идут новые страшные думы. Эта проклятая ночь не разгоняет их, она как будто только для того и тиха, и беззвучна, чтобы не нарушать этих дум. И они все растут и растут. Что будет, если дочь выздоровеет? Не должна ли она идти на новые муки? Не будет ли ее выздоровление только средством заставить ее переносить новые страдания, новые сцены, новые болезни? Так лечили преступников, чтобы они имели возможность получить недоданные им удары палача. Так неужели же нужно желать, чтобы она умерла? Отцу? Желать смерти любимой дочери? У старика болезненно сжимается сердце, и он начинает тревожно прислушиваться к дыханию дочери. Жива ли она? Уж не умерла ли? И в самом деле... Но вот она бредит. Вот она чуть слышно шепчет его имя, имя мужа, имя Павла. Новые воспоминания, новую пытку переживает старик. Где Павел? За что разорвана связь и с этим дорогим существом? Что оно делает? Не гибнет ли в омуте столичной жизни? А бред дочери все продолжается. Вот слышатся слова любви. Она говорит о любви. Уж не любила ли она Павла более, чем брата? Он был хорош, она молода, они росли вместе, они жились вместе по чувствам, по мыслям, по стремлениям. Да-да, они любили друг друга, любили, они и теперь любят друг друга. Безнадежная любовь — это источник новых мук. Жить с ненавистными людьми, терпеть от них гонения и знать, что где-то близко есть любящее, дорогое существо, с которым можно бы прожить счастливо всю жизнь. Да ведь это невыносимо. Но где же исход? Где исход? Опустив на руки свою измученную голову, сидит старик до утра, и болью отдается в его сердце каждое слово, произнесенное в бреду его дочерью. И такой уже болью сжимается его сердце, когда кругом воцаряется могильная тишина, и дочь лежит подобно трупу без всякого движения. на постели. Да, это лобное место для Крижова. Даже нет в его голове мысли, что он наказан без вины, что он прав. Даже не ищет никакого оправдания себе этот честный и прямодушный старик. Он сознает, что он не подлец, не негодяй, но он слабый человек, неопытный младенец в делах жизни. А это хуже подлости. Подлец имеет определенную цель. Подлец знает, кого он должен погубить своей подлостью. Подлец знает, что его может встретить наказание за его поступки. Но ничего этого не знает слабый и неопытный человек. Нет у него умения достигнуть полезной цели. Не предвидит он, кто может погибнуть от его бессознательных и неумелых поступков. Не понимает он, что и его может ждать казнь за эти поступки, бесполезные, может быть, даже для него самого. Подлец с полным сознанием губит врагов и стоит за своих сторонников. Слабый человек очень часто бессознательно помогает врагам и запутывает положение своих друзей. Жизнь в эти дни казалась Крижову каким-то тягостным сном, невыносимым кошмаром, горячечным бредом. Его заставило отчасти очнуться и вспомнить о необходимости действовать письмо зятя. «Ваше возмутительное обращение со мною при нашей последней встрече», писал, между прочим, зять в своем длинном послании, «заставило меня отказаться от личных переговоров с вами и прибегнуть к письменным объяснениям. Я узнал от вашей прислуги, что моя жена опасно больна. Очень естественное чувство заботы о ее здоровье заставляет меня не требовать ее немедленного возвращения в мой дом в настоящую минуту. Мне тяжело не видеть ее, но приходится в этом случае покоряться судьбе. На ваш уход за нею я надеюсь вполне, зная, как вы любите ее, и потому я покоен хотя в этом отношении. Не желая тревожить и раздражать ее, покуда она будет слаба, я обещаюсь вам не являться ей на глаза. Но за эти уступки вы обязаны, как честный человек, как человек почтенных лет, приложить все свои старания для внушения своей дочери твердых понятий о ее долге. Не думайте, многоуважаемый Аркадий Васильевич, что вы этим сделаете только услугу мне. Нет. Вы спасете честь своего семейства, спасете свою дочь и избавите себя от скандала и огласки всей этой прискорбной истории. Вы должны подготовить свою дочь к лучшему пониманию супружеских обязанностей, потому что именно вы должны загладить этим свое прошлое неумение воспитать честную женщину, жену и мать семейства. Вы должны исправить прошлое, и ради того, чтобы для вашей дочери началась мирная и счастливая жизнь в доме ее мужа. Поймите, что только моя любовь к жене заставляет меня временно уклониться от тех мер, на которые я имею право, неоспоримое и, так сказать, священное право. Я даю вам срок уладить все прочнее, спокойнее, без ломки, без шума. Но я должен предупредить вас, что никто не заставит меня отказаться от моих законных прав. Я не из тех, которые грабят, и не из тех, которых грабят. Законность для меня выше всего. И я еще не считаю себя вправе думать, что вы серьезно придерживаетесь другого образа мысли. Живую или мертвую, но я ворочу в свой дом свою жену и не позволю ни одному мерзавцу смеяться надо мною. Мы, слава Богу, живем в таком обществе и в такие времена, что можем найти справедливый суд и расправу. Говорю все это вам, чтобы вы смотрели серьезнее на свою задачу примирителя и не думали, что есть какой-нибудь незаконный путь для удовлетворения каприза вашей дочери. Этого пути нет. Вы знаете, что она должна или вернуться ко мне в дом, или идти в монастырь. Последнего она, конечно, не сделает, тем более, что я имел случай узнать ее, к несчастью, очень печальный взгляд на такие предметы, как монастыри. Крижов опустил руки, прочитав послание. Он увидал необходимость выпросить у зятя отсрочку для вступления Груни в дом мужа. Начинаются переписка, свидания, переговоры. Обносков держит себя холодно, спокойно, с достоинством, иногда язвительно подсмеивается над стариком. Крижов сначала просит, почти умоляет, потом раздражается, бушует и вдруг приходит в себя, сознает свое положение и снова переходит к просьбам. Но оба выглядят невесело, нехорошо. Лица обоих осунулись, пожелтели. Крижов ходит неверную походкою, Обносков сильно кашляет. «Скорей надо ковать железо, скорей!» — говорит Обносков на прощании с Крижовым. «Вы видите, чего нам обоим стоит эта история? Мы оба в гроб смотрим и уходим себя, если не кончим дело скорее». «Подождите, дайте ей совсем поправиться, тогда ее подготовлю к свиданию с вами. Ради бога, подождите, теперь она так слаба», — умоляет старик. «Вы видите». «Я жду. Ведь надо удивляться, как иногда бывают снисходительные тираны мужья», — насмешливо и злобно заключает Обносков. «И как не снисходительны их страдалицы-жены. Тиран-муж боится жене на глаза показаться, чтобы не повредить ее здоровью излишними волнениями, а страдалица-жена позорит мужа, бросает его по капризу, доводит его чуть не до могилы. Дивные дела бывают на свете!» Крижов молча и задумчиво выслушивает эти желчные слова, и в его голове вертится мысль: «А что, если он умрет через полгода? Как бы протянуть это время?» Старик пристальнее всматривается в лицо зятя. Оно желто, изнурено, и местами на щеках горит пятнами зловещий румянец. «Умрет. Скоро умрет. А может быть, еще десятки лет проживет», — думается старику, и он боится этой последней мысли, гонит ее от себя. Да, он честный, прямодушный, не стыдится теперь желать смерти ближнему. Старик не стыдится желать смерти молодому человеку.